Часть 9. Эвакуация выживших продолжалась до самого утра. К счастью, Ариана не пострадала ни физически, ни эмоционально, лишь отощала. Она забыла все, что произошло в пещере, и говорила, что, кажется, видела долгий сон. После того, как все оказались на борту, Бонни Ли взяла курс обратно на Лейтом. «Ого, как мы быстро обернулись!» Заметив берег острова, Лукреция встала, сладко потянулась, поправила прическу и вытерла слезы в уголках глаз. «Уже давно утро. Приснилось что-то хорошее?» — хмуро спросил Хал. «Да, старые добрые времена». Засмеялась Лукреция, а потом прищурилась и, кажется, обратилась к воспоминаниям. «Святые земли морских демонов можно назвать кладбищем. Демоны живут в море, поэтому не хоронят сородичей. Когда они хотят вспомнить усопших, то наведываются в ту пещеру, и их чувства поддерживают тамошнюю гармонию. По крайней мере, так было раньше». «Значит, демоны поколениями передавали ту призрачную книгу?» Полюбопытствовал, что было редко для него, Хал. Лукреция посмотрела на море. «Да, но время шло, и демоны все реже навещали предков. Призрачная книга вышла из-под контроля и начала захватывать ни в чем не повинных людей. Она просто хотела сохранить рай, созданный воспоминаниями». «Откуда вы это знаете?» – подозрительно спросил книгосжигатель и неосознанно направил на нее посох. «Лукреция Ланг, вы очень похожи на демона из пещеры, как дочь и ее мать». «Правда?» – улыбнулась женщина. «Почту за честь. Говорят, морские демоны сказочно красивы, чем и очаровывают моряков. А вас я очаровала?» Она наклонилась вперед, демонстрируя пышную грудь. Хал утомленно вздохнул. «Ну и ладно». Пожала плечами Лукреция. «Я всего лишь предположила, высказала гипотезу. Что бы вы ни думали, я ученый. «Ясно». Буркнул Хал и опустил посох. Рыболовецкое судно приближалось к острову. В небесах мягко светило солнце, дул легкий ветерок. По пляжу гуляли туристы, между ними сновали торгаши. Тихий мирный курорт. «Чем займетесь теперь?» — поинтересовалась Лукреция. «Просьба Хейкрафта выполнена, так что нам незачем больше здесь оставаться», — холодно сказал Хал. «Правда, я надеялся, что другая библиодева услышит о призрачной книге и тоже примчится сюда». «Не, ну сама серьезность, а?» — цокнула языком Флам. «Это же курорт! Давай немного развеемся». «Нет». «Ну и ладно. Тогда сначала найдем черную библиодеву, а потом уж повеселимся, как раньше, да?» Она вытянула ноги. «Чёрную библиодеву? Как же ее? Пробормотала Лукреция, а потом резко подняла голову. Неподалеку от пляжа стоял дорогой автомобиль с шестицилиндровым двигателем. Настоящая роскошь даже для столичных богачей. На заднем сиденье расположилась невысокая девушка. «А, точно. Да, Лиан». «Что?» Хал отреагировал очень бурно, в его глазах вспыхнул свирепый огонь, как у мстителя, отыскавшего злейшего врага. «Вы знаете девушку по имени Далиан?» «Ну да, мы вместе плыли на остров, и я только что видела ее вон там, на берегу». «Она была в черном платье?» — грозно продолжил Хал. «Нет», — поспешно замотала головой Лукреция. «Сейчас она в красивом голубом платье. Ну, таком, с открытыми плечами». «В платье? Не, невозможно. Это не малявка», — показала рукой Флам. «Просто тёзка». Хал глубоко выдохнул и опустился на палубу. Вскоре Бонни Ли остановилась у причала. «А ладно, книгосжигатель, до встречи». Озорно улыбнулась Лукреция, ловко перемахнула через борт и, пошатываясь, видимо, морская болезнь еще не отступила, направилась к пляжу. Завистливо провожая ее взглядом, Флам сказала: «Ну давай порезвимся в море. Может, другая библиодева тоже там будет?» «Отказываюсь». Флам поджала губы. «Эй, Хал!» «Закрой рот, кукла!» «Так ты увидел счастливый сон?» Без привычных насмешливо-издевательских ноток в голосе спросила она. «Не помню». После паузы ответил Хал. «Как бы там ни было, сон — это сон». Он развернулся и зашагал прочь. Флам смотрела ему вслед, а пропитанный запахом соли ветер незримой ладонью гладил ее по серебристым волосам.